обе очень высокие и очень разные, улыбаясь друг другу и почти не разговаривая. «Стивен — мерзкий человек, но отличный продюсер», — неожиданно сказала Аманда. «Он вас раздражает, я вижу. Он всех раздражает. Он снимает этот сериал уже 10 лет, и, кажется, еще тогда у них вышла какая-то история с вашим мужем». «История?» — переспросила Александра. Но Аманда равнодушно пожала плечами. «Кто-то кого-то любил или...» «Наоборот, не любил. Все как в сериале». Она засмеялась, и Александра почувствовала вдруг острый приступ ревности. «Кто кого там любил или не любил?» Они остановились у изящного столика, на котором, потрескивая, горели свечи, и рядом стоял на вытяжку официант. Александра улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ неожиданно широкой, искренней улыбкой. Александре стало весело. Не так уж он и плох, этот прием. Вокруг полно приятных людей, и Моцарт, на удивление, кстати, и бальный зал с натертым паркетом, в котором отражаются огни громадной люстры, и приглушенная англо-французская речь, и оголенные плечи дам, и льдистые всполохи бриллиантов. Все было как в старых фильмах, которые она любила. Рядом с Амандой она не чувствовала себя чрезмерно высокой. И от Стивена они избавились вполне благополучно, так что все окей. Оставалось немного продержаться, пока ее не отыщет Филипп. Главное теперь не столкнуться с официантом, не перевернуть столик с напитками, не забыть, как зовут жену австрийского консула, показавшуюся на горизонте. У нее сложное имя, и, кажется, они знакомы. И тут ее окликнули «Александра». В голосе, странно знакомым, основной интонацией было удивление. Александра резко повернулась. Андрей Победоносцев в смокинге и бабочке взирал на нее с недоумением и без всякого энтузиазма. Вика у него даже застонала чуть слышно. «О, значит, все-таки ты», — констатировал Андрей без улыбки и спросил деловито, «что ты здесь делаешь?» Аманда извинилась и отошла, а изумленная Александра некоторое время молча переводила взгляд с одного на другого. «Здравствуй, дорогая», — вдруг произнесла Вика и улыбнулась холодной, любезной улыбкой, как хозяйка, заставшая горничную в неположенном месте. Александре показалось, что у нее сейчас потребуют объяснить свое поведение. «Ты что это здесь делаешь? И куда пропала? Не видно тебя, не слышно». По старой памяти... Они были с ней строги, но справедливы и готовы выслушать оправдание. Как будто и не было всех этих лет. Как будто только вчера она сидела под столом в комнате новостей, не представляя, почему у нее до сих пор не разорвалось сердце. Не зная, что ждет Ивана Вишнепольского, тащившего ее домой в ту страшную ночь. Не ведая пока, чем грозит им будущее. «Привет», — выдавила Александра. «Вы давно из Москвы?» «Мы из Лос-Анджелеса», — возразил Андрей с некоторой досадой, как будто весь мир должен был знать, что он прилетел из Лос-Анджелеса. «А ты откуда взялась? Где пропадала?» «А сюда-то как попала?» — вставила Вика, оглядывая Александру с головы до ног. «Я здесь живу», — пояснила Александра бесцветным голосом с мужем. «Вот как!» Андрей был рад, что все объяснилось так просто. Когда-то, давным-давно, он даже заплатил кому-то, кто взялся ее убить. Ее не убили, она как сквозь землю провалилась. Он даже был рад. Все-таки бывшая жена, шут с ней, пусть живет. А то нехорошо как-то, честное слово. Он далеко ушел, если взять за точку отсчета тот момент, когда они расстались. Разбогател, посерьезнел, перестал дрожать и понял, что может быть не только шестеркой, но и самым настоящим боссом в полном смысле этого слова. Но Александра на американском приеме в Париже — это было как-то неправильно и нервировало его. «И где твой муж?» — спросила Вика. «Где-то здесь?» — Александра кивнула на толпу. «Может, Филипп увидит ее, придет и спасет. Он официант?» — снова спросила Вика. «Не совсем», — улыбаясь, ответила Александра. «Они не виделись 5 лет». «Нет, почти 6, наверное». Сердце тяжело стучало в груди, Кровь прилила к щекам и даже разболелась голова.